Глава 44. Кровь Творца. Агония Ангарха слилась с салютом штормовых элементалей и пением сирен. Стихия праздновала оглушительную победу. Поддавшись порыву, я тоже призвала хрустальную магию, зажигая расколотые небеса мерцающими искрами и сплетая свою силу с сиянием пророческой звезды. Однажды мы навсегда избавим Сальвенгард от чудовищ, а это прекрасное небо забудет о кровавых битвах и будет принадлежать лишь первым и драконам. Тогда над самоцветным королевством вновь зазвенит перезвон драгоценных крыльев, а чернильное марево тьмы и выжженные земли сменят хрустальные башни и цветущие луга. Однажды все это случится, а пока... «Рар!» Вальгард с ревом спикировал на арку темной луны, опаляя зачарованные колонны драконьим огнем. А затем со всей силы рубанул шипованным хвостом. Камень пошел крупными трещинами, и я тут же ударила своей магией, помогая разрушить проклятый артефакт. А через миг подоспели и остальные, обрушивая на арку свою ярость и мощь. Без магической подпитки завесы колонны стали очень хрупкими. Мы расправились с ними меньше, чем за минуту. И когда последний камень осыпался пеплом, стремглав помчались обратно к границе пустоши. Здесь нам больше нечего делать. Нужно поставить новый купол до того, как сюда долетит новая орда чудовищ. Пусть и не таких сильных, как первый ударный отряд во главе с Ангаархом. Но нас тоже крепко потрепало. И второй бой мы точно не осилим. «Талли», — мысленно позвала ящерку. С ней я могла поддерживать связь даже в полете, не растрачивая при этом магию. «Приготовьтесь. На счет три наполняем новую завесу магией». Скомандовал, едва мы вылетели из пустоши. И дракон развернулся, позволяя увидеть обрывки старого купола и стремительно приближающихся тварей. «Один», — прошептала, призывая дар и вплетая заранее подготовленный аркан в силовые линии изнанки. Работать приходилось очень быстро. Но каркас новой завесы создавал Гаррет, вложив в него всю свою силу и мастерство. Феникс знал, с какими трудностями мне придется столкнуться. И заранее подогнал крючки плетения так, чтобы я могла спешно связать их с границами пустоши, вновь погрузив ее вместе со всеми тварями в подпространство между верхним и нижним миром. «Два», — мысленно воскликнула, закончив первый этап и проверяя стабильность аркана. «Самый ответственный момент. Если допущу ошибку хоть в одном плетении, купол взорвется, как только начнем наполнять его магией, и нас размажет откатом вместе с тварями. Гулкие удары сердца и звенящая тишина. Секунды, кажущиеся вечностью. И алое зарево рассвета, вечного символа надежды и предвестника перемен. Сегодня оно может стать особенным. Пой, ведьма, пой. И да подарит твоя магия Сальвенгарду тишину и долгий мир. Вспышка». Последнюю руну охватило алое пламя, и пустая завеса заискрилась рубиновым сиянием. Я правильно переплела все нити, оставалось наполнить новый купол магией. Тогда твари окажутся заперты в подпространстве, словно в мешке, и уже не смогут пробраться в наш мир. «Три», — воскликнула, подавая сигнал союзникам. И в этот же миг в завесу хлынули колоссальные потоки магии, а небо полыхнуло янтарным пламенем и кровавыми молниями. Элементалии и Алвея отдавали свою магию наравне с обычными магами, и купол стремительно наполнялся их штормовой энергией. Но даже этого было мало. Магия входила в щит, как в сухую землю. И если бы не сила бездны, которую мы вытянули из крыльев Гаррета и хранили в мертвом пламени как стратегический резерв, у нас бы никогда не получилось осуществить задуманное. «Парцар!» Яростное рычание твари раздалось совсем близко, но было уже поздно. Завеса вспыхнула янтарным огнем в последний раз и погасла, намертво запечатывая чудовищ под своим колпаком. А я начертила в воздухе стабилизирующую руну и, сняв с шеи кулон с жемчужиной Леона, мысленно позвала хозяина океана. «Твой выход, Гаррет». Несколько секунд в тягучей тишине, и океан забурлил, вскипая белоснежными бурунами. Магия бездны и живого огня растекалась по бескрайней пучине, напитывая ее своей силой и превращая искрящиеся волны в вечный источник магии. Мы долго думали, как сделать ерванский щит нерушимым. Вариантов было немного, но каждый имел как свои плюсы, так и недостатки. Вначале Гаррет хотел привязать купол лишь к одному амулету. Пятому великому артефакту, рожденному из жемчужины Леона. Я должна была носить его на шее как талисман, а после передать следующей Верховной. Но Вальгард здраво рассудил, что это риск, как для меня, так и самого амулета. На суше уже хранятся 3 из 4 реликвий. Лучше спрятать драгоценность на дне океана вместе с живым пламенем. Этот вариант мне понравился гораздо больше. Но сразу возник вопрос. А как следующая хозяйка амулета будет наполнять его магией и поддерживать стабильность купола? Да, Верховная Жрица Забытая — это проводник для заблудших душ и страж Нижнего мира. Она может с легкостью переносить флёр лабиринта. Но выдержит ли давящую ауру обители и раскинувшегося неподалеку портала в бездну? Я исключение. Великая душа и уже умирала. А новая Верховная может оказаться менее устойчивой к флёру смерти. Магия мертвого пламени защитит ее и не позволит погибнуть во время ритуала. Но поддержание купола и наполнение источника энергией все равно станет огромной проблемой. Спор зашел в тупик, и тогда я предложила перераспределить энергетические потоки на 2 источника. Одним, как и планировалось, сделать жемчужину и оставить ее в обители, а вторым — сам храм Забытый. Его будут напитывать магией жрицы и прихожане, а я смогу вечно проводить обряды под водой, управляя 5-м амулетом, как в земной жизни, так и после ухода за грань, когда мы с Вальгардом станем богами и истинными стражами Ерваны. Этот вариант был самым логичным, на нем и остановились. И теперь, наблюдая, как из пучины океана рождается огромный, переливающийся серебром и перламутром щит, я вновь убедилась в правильности этого решения. Одного источника для такого чудовища будет маловато. Секунда, минуты, вечность. Магия бушевала и бурлила, сводя с ума своими переливами. И я неотрывно, словно в трансе, наблюдала, как Гаррет наполняет рунический контур своей магией, даруя Ерване вечную защиту от чудовищ. Последний дар хозяина океана этому миру. После он потеряет часть силы, хоть и останется на посту до тех пор, пока мы не будем готовы сменить его окончательно. Такова цена его помощи, и от одной мысли, скольким мы обязаны Гаррету, на глазах выступили слезы. А тоска, тисками сдавившая мое сердце, зазвенела натянутой струной, превращая боль в музыку и молитву. «Пой, ведьма, пой!» И да обретет в другой жизни счастье тот, кто тысячелетиями оберегал этот мир. Гулкие удары сердца вместо стрекота кастаньет. Раскаты грома, словно перезвон гитарных струн. И пронзительная песнь, сплетающаяся в тягучем танце с огненными лучами рассвета. Каждый аккорд как благословение, каждая рулада словно бесконечная благодарность и восхищение. Я не просто пела для Гаррета. Я молилась о нем, заклиная стихию не оставлять того, кто подарил этому миру свою душу и сердце. Того, кто всегда был рядом и помогал, не требуя ничего взамен. Того, кто, даже лишившись самого ценного, не забыл о чести и в самый трудный для Ерваны час накрыл ее своими крыльями, как щитом. Гаррет. «Не плачь, ведьма», — услышала в мыслях усталый, но счастливый голос Феникса. «Мы не прощаемся, еще не раз сразимся бок о бок за этот мир». Последний аккорд — эхо затухающей симфонии, сорвав с груди кулон, в котором хранила жемчужину. С размаху бросила ее в океан, принося хозяину и свой дар — вспышка. Ерванский купол охватило золотистое сияние. И я невольно зажмурилась от его яркости. Мы справились. Создали новую завесу и купол, но... Не успели развеяться магические всполохи, как я почувствовала поблизости чужое присутствие. Открыв глаза, увидела спускающуюся по небесной паутине женщину в черном шелковом платье и накидке из вороновых перьев. Ее лицо скрывала маска из чистого золота, а голову украшала корона из 9 солнечных лучей. Соединенных хрустальной паутиной. «Пряха», — мысленно прорычал Вальгард. «Пряха? Она-то что здесь забыла?» Вечный страж времени и равновесия. Одна из девяти предельщиц судеб. Тех, кому известны все тайны прошлого и будущего. Тех, кто может все, но никогда не вмешивается в ход истории. Девять прях плетут паутину времени. Но лишь смертные способны играть на этих струнах. И лишь смертным позволено творить историю и менять ход времени. Женский голос, обманчиво мягкий и чарующий, словно шепот прибоя, разлетелся по осколкам небес гулким эхом. Пряха говорила сладко и красиво, только ее слова мне сразу не понравились. «Я нарушил правила и превысил полномочия, но уже заплатил за это, отдав живому пламени часть искры». Рядом с нами вспыхнул портал и появился Гаррет. Выглядел Феникс неважно, еще хуже, чем во время нашей последней встречи. Его тело снова покрывали чернильные трещины, а крылья были черными. Только на этот раз они не гипнотизировали и не казались сотканными из вечности и тьмы, а выглядели обугленными, выжженными и опустошенными, будто земля на пепелище. «Я знал, на что шел и чем рисковал», — продолжил Феникс. «Равновесие сохранено. Нарушитель понес наказание». Ответ Гаррета больно резанул по нервам. «Нарушитель? Тот, кто помог спасти Сальвингард от Ангаарха и его чудовищ. Тот, кто подарил этому миру 500 лет мира и тишины. Нарушитель», — повторил едва слышно, и зло сжало кулаки. «Вот, значит, зачем вы пришли». Хотелось громко закричать: «Сними свою проклятую маску и открой глаза. Посмотри, кто на самом деле разрушает этот мир, а кто спасает. А может, не тратить время на разговоры и просто приложить пряху магией?» Второй вариант выглядел намного соблазнительней. Магия вспыхнула, как сухая солома. А вместе с моим даром загорелась и искра Вальгарда. Мы поняли друг друга без слов и оба приготовились идти до конца. «Уходи. Гаррет уже заплатил за свою помощь и больше ничего не должен этому небу». Рычащий голос дракона слился с новым раскатом грозы. Но не успела пряха ответить, небеса расколола янтарная молния, и рядом с Гарретом появилась еще одна женщина. Высокая, стройная, облаченная в сверкающие золотые доспехи с гравировкой в виде парящего феникса на нагруднике. Огненно-рыжие волосы воительницы были собраны в роскошную густую косу, на завитках которой то и дело вспыхивали искры сапфирового пламени, а на повязке, закрывающей правый глаз, распускалась искрящаяся роза, невозможно красивая и пугающая одновременно. «Алвея, тебе здесь не место», — с угрозой воскликнула стражница. «Расколотое небо признало своих героев». Ответом стал штормовой залп элементалей. Даже стихия стала на нашу защиту. Но вместо того, чтобы испугаться или разъяриться, пряха лишь рассмеялась. «Ваша смелость и сплоченность достойны восхищения. Но я пришла не карать. Хотя хозяин океана и ходил сегодня по грани». Предельщица подошла ближе. И я заметила в ее руках кулон из крупного неограненного рубина, формой напоминающей человеческое сердце. «Создание второго купола могло пошатнуть равновесие. Паутина до сих пор вибрирует от ваших заклинаний». «А плетение Ангаарха ей не мешали?» — с вызовом воскликнула. «Чудовище тысячи теней — абсолютное зло. Его первозданное воплощение. Ему нет места ни в этом мире, ни в ином», — спокойно ответила пряха. «Не в ваших силах уничтожить его окончательно. Но и сегодняшняя победа значит слишком много. Благодарность за нее я и остальные сестры готовы закрыть глаза на то, что хозяин океана перешел черту, помогая вам. Мы не станем лишать его магии. А еще. Предельщица разжала ладони, и кулон, который она удерживала до этого, неожиданно оказался прямо передо мной. «Вы заслужили подарок». Украшение вспыхнуло зловещими огнями. Вблизи оно выглядело устрашающим, но исходящая от него магия была очень теплой и лучистой, пронизанной истинным светом и чистотой. Совершенная, живительная и удивительно похожая на энергию первых. «Это кровь Творца. Амулет, созданный из капли его магии. То, зачем охотится порочная тень Толераха», — пояснила пряха. «Я не могу отдать весь осколок искры. Но даже эта капля поможет поддерживать новый купол. А после спасет от смерти ту, что придет вам на смену. Добавила, окинув меня невидящим взглядом. «Учишься плохому?» — рассмеялась Алвия. «Если мне не изменяет память, подарки смертным тоже нарушение». «Один раз в году пряхи могут наградить тех, кто доблестно служил своему миру и совершил истинный подвиг», — уклончиво ответила предельщица. Я готова была поклясться, что сейчас она улыбается, хотя у прях вообще не должно быть эмоций. Они лишь беспристрастные стражи и ткачи времени. «Не имея чувств, нельзя судить тех, кто соткан из всполохов живого огня», — услышала в мыслях ее голос. «У каждой пряхи есть одна чистая эмоция. Мне досталась человечность. Поэтому я лучше остальных понимаю смертных и знаю, что иной раз нарушение правил может помочь равновесию больше, чем их соблюдение». «Но вы же не собиралась забирать Гаррета», — усмехнулась пряха. «Мой долг незримо помогать героям. Моя магия — их путь. А голос — путеводная звезда. Я та, кто приходит к вам во снах и нашептывает пророчество. Та, что зажигает на небе священные плеяды, даруя подсказки судьбы», — добавила, явно намекая на созвездие паука. «Не стоит воевать со мной, ведьма. Я не враг, и мой дар не опасен». Последние слова смутили, и, собравшись с духом, я все же коснулась рубинового кулона. Он тут же вспыхнул, откликаясь на мой зов, и опаляя кончики пальцев древней магией. «Кровь Творца дарует хозяйке абсолютную защиту от туманов мертвой пустоши и ее тварей. А еще способность временно брать монстров под контроль», — пояснила пряха. «Последним советую не увлекаться, но первая особенность амулета не раз поможет вашим потомкам». «Вы хотели сказать преемникам?» — насторожилась. «Я сказала то, что хотела». Вновь рассмеялась пряха. И тут же испарилась, словно ее никогда здесь и не было. Лишь упавший на ладони амулет красноречиво напоминал, что предельщица нам не привиделась. «Мне никогда не понять прях и ткачей». Вздохнула, покрутив в руках мерцающий алым кулон. «Этот артефакт мог помочь нам в бою. Возможно, мы бы сумели обмануть пророчество и навеки упокоить Ангаарха». «Нет, не сумели бы». Голос Гаррета прозвучал непривычно глухо и сипло. Он потратил слишком много магии. Я всерьез беспокоилась о его состоянии. «Ангаарх — истинное дитя темной паутины. Он меняет тела, как перчатки. И в подземельях его обсидианового дворца хранятся сотни запасных личин», — пояснил Феникс. «Да, сейчас вы убили его родное тело. Но и оно со временем восстановится. Регенерация подобных тварей практически абсолютна». Но Соло умолкла, подбирая нужные слова. «Как Сайран представляла себе этот бой? Мы собрали целую армию, а она должна была в одиночку уничтожить пустошь?» «Нет, ни одна. Но ей были уготованы другие дороги и союзники», — а вместо Гаррета ответила Алвия. «Предательство и трусость смертных погрузили этот мир в пучину войны с Ангаархом. Сальене было предначертано свергнуть лжецов и собрать под своими знаменами воинов нового мира. В этом и состояло ее испытание и путь, которая никогда бы не прошла и иномерянка». Стражница перевела взгляд на меня. «Но ведь изначально это было моей судьбой», — воскликнула. «Я должна. Должна была лишиться всего, а затем отречься от крыльев и магии созидания», — перебила Алвия. «Стать обреченной воительницей, закаленной жестокими сражениями и несущей возмездие на кончике своего клинка. Только тогда ты смогла бы осуществить пророчество. Но ты не судья и не паладин Альена. Ты хранительница, и твой долг — оберегать этот мир, а не карать тех, кто угрожает равновесию. Не горюй о том, что ткач перепутал нити времени. Судьба все равно нашла своих героев». «Только наша война не окончена», — прошептала. «Ангаарх воскреснет. Однажды я отдала жизнь и душу ради завеса. Но мой подвиг и смерть не подарили Сальвингарду вечный мир. Зато спасли сотни тысяч жизней, — напомнила Алвея. Зло циклично. И на смену одним тварям всегда придут другие. Я не сожалею о том, что погибло за правое дело. И тебе не советую упиваться несбыточным ведьма. Никто не знает, какую цену заплатил бы этот мир за окончательную победу над пустошью. Будь благодарна небу за этот шанс и долгое затишье. Ассул. Ее магия должна пройти испытание другими мирами. Паладин, изгнанница и богиня воронов. Три жизни и три смерти, чтобы обрести себя и найти разгадку в шепоте ночи и шелесте птичьих крыльев. Единственный глаз Алвеи вспыхнул расплавленным золотом, а голос стал отстраненным. Она была уже не с нами, читая будущее, написанное на струнах паутины времени. Соло вернется в этот мир, когда придет час Феникса, час истинной победы, когда Сальвингард будет готов объединиться, и маги восстанут против чудовищ, — продолжила Алвея. Тогда рухнет последний барьер, и тьма станцует с солнечным светом на осколках хрустальных небес. Две Фейри, два Феникса, и душа древняя, как этот мир. Пять ведьм изменят ход времени и войдут в историю Сальвингарда. Звезда, сердце, воительница, грешница и королева расколотых небес. Тогда все изменится, а пока... Не стоит гневить колесо времени и пытаться ускорить его оборот. Добавила Алвея уже обычным голосом. «Живи, ведьма, ведь это твоя последняя смертная жизнь». Вспышка. Янтарная роза растворилась в искрящемся золотом мареве. Я даже не успела поблагодарить ее за помощь и пророчество. Алвея слышит твои чувства, и для нее они значат намного больше слов. В мыслях раздался голос Гаррета. Но и простая человеческая благодарность еще никому не мешала. Возразила, все же послав Алвее ментальное сообщение. Но не успела вновь переключиться на Феникса, как его крылья неожиданно дрогнули. Он чудом сохранил баланс и не упал. «Гаррет!» — испуганно охнула, призывая силу. «Порядок, но лучше бы нам спуститься и продолжить разговор на земле». Феникс устало улыбнулся и, не дожидаясь ответа, полетел к скале обреченных. Мы последовали за ним. «Как только спустимся, я попробую вылечить твои крылья», — воскликнула, готовясь в любой момент подстраховать его магией. «Нет», — отрезал Гаррет. «Не трать сил, это все равно ничего не даст», — добавил уже мягче. «Я отдал созидательную часть искры Ирванскому куполу. Теперь я не могу быть стражем этого края. Но останусь смертью до тех пор, пока вы не займете мое место». Об этом я знала. Феникс сразу предупредил. Поначалу спорила с ним до хрипоты, пытаясь отговорить и придумать другой вариант, вот только. Другого не было. Эти трещины на твоем теле. Осеклась, скользнув взглядом по пугающим разводам, украшающим обнаженную спину хозяина. Он говорил, что они связаны с уходом Солы. Гаррет не мог окончательно умереть и переродиться, пока выполнял обязанности смерти. Но когда пара Феникса оказалась в другом мире, магия Сальвингарда начала разрушать его тело. Сам мир намекал, что ему здесь больше не место. Истинная пара должна воссоединиться в другой жизни. «Ты же говорил, что они исчезнут, как только начнешь навещать Солу в другом мире!» — воскликнула с отчаянием. «Неужели что-то утаил?» «Таким, каким был в этой жизни, я уже не стану. И не могу полностью остановить разрушение человеческого тела», — ответил Гаррет. «Но встречи с Солой помогают замедлить этот процесс и очень важны для меня лично». Последние слова Феникс произнес едва слышно. Но мое сердце сжалось от тоски и несправедливости. Чем он заслужил такие страдания? «Печати бездны сдерживают вторую ипостась, которую я унаследовал от отца», — продолжил Гаррет, едва приземлившись на скалу. «В тень я не превращусь и не умру раньше времени». Но Пряха не просто так упомянула потомков. На миг растерялась. Слова предельщицы и у меня не шли из головы. а интуиция подсказывала, что это намек на нашу с Вальгардом земную жизнь. Ведь чтобы обзавестись потомками, нам с драконом нужно пожениться и жить, как обычные смертные. Но при чем тут равновесие и пряхи? Амулет не только ценный дар, но и намек, что нам необходимо заключить контракт. И оговорить сроки вашей смертной жизни, добавил Гаррет, помогая мне соскользнуть с шеи дракона и спуститься на землю. «Но ты же говорил, что выбор хозяина океана зависит только от круга бездны», — опешила. «Пряхи не имеют права вмешиваться». «Напрямую нет. И конкретно эта предельщица не солгала. Она действительно самая человечная из девяти. И ближе остальных к Творцу», — кивнул Гаррет. «Поэтому и не стала ничего требовать, а лишь намекнула». «На что именно?» Хриплый, практически рычащий голос Вальгарда заставил вздрогнуть. Я не ожидала, что он так быстро обернется. Чего она хочет и какой срок отвела нам на смертную жизнь? Кровь Творца — единственный амулет, способный сам менять хозяйку каждые 100 лет. Он наследуется только по праву крови. Его невозможно украсть, подарить или забрать силой, — пояснил Гаррет. «Если я верно понимаю намек пряхи, вы должны сменить меня через 100 лет после рождения дочери, которая и унаследует этот артефакт». Амулет тут же вспыхнул, словно соглашаясь со словами Феникса. «Что ж, для драконов и первых 100 лет — это немного, а для человека вроде меня целая вечность». При этом Гаррет подчеркнул, что мы с Вальгардом сможем иногда навещать своих потомков и друзей в виде бессмертных стражей, помогая им, наставляя и оберегая. «Понимаю, вы рассчитывали на большее», — добавил Гаррет. «Но пряха не пришла бы только для того, чтобы наградить вас. Она владеет даром предвидения». «Я согласна на такой вариант», — кивнула, переводя взгляд на Вальгарда. Без него не могла принять окончательное решение. Но меня ужасно волновало состояние Феникса. Как бы он ни геройствовал, правды не скрыть. И даже если пряха намекнула, что нам нельзя с этим затягивать, лучше не рисковать. Гаррет заслужил право на перерождение и воссоединение со своей истиной. «Если ты готов», — замялась, ожидая решения дракона. «Да». Вальгард взял меня за руку, бережно сжав ладонь, и это стало лучшим ответом. «Вместе. 100 лет. А затем мы целую вечность».